платиной и серебром и золотом. Горят огни от центров городов до пустырей, от натриевых ртутных, но особенно совсем обычных, с измольства привычных фонарей. А изумруд, рубин рассыпан всюду светофорами. Летят рубины вслед летящих вдаль автомашин. В тревоге, суете, заботами да разговорами глаз отвести от этих самоцветов не спешим. А тем более зимой такой давненько небывалою, многоснежную в узорах, блестках, ну такой, как хочется. Крыши и земля атласными сияют одеялами, а деревья ветки белых-белых, будто в бархатных чехольчиках. Ночной мой город, елка новогодняя, над городом и звезды, Рождество да волшебство. Но что со мною, что не тот сегодня я, как будто потерял все при наличии всего. Летит бесценный мир, такой светящийся, сияющий, но так летит, как будто отказали тормоза. Ну что же сделал я, или чего не сделал я еще, что невозможно высказать, не высказать нельзя. А тем более зимой такой давненько небывалою, многоснежную в узорах, блестках, ну такой, как хочется. Крыши и земля атласными сияют одеялами, а деревья ветки в белых-белых, будто бархатных чехольчиках. Показ. Но тьма сплошною тьмой доведена жизнь до бесцельности. Без чудного сияния твоих влюбленных глаз. Но тьма сплошною тьмой доведена жизнь до бесцельности. Без чудного сияния твоих влюбленных глаз. А тем более зимой такой давненько небывалою, а тем более зимой такой, зимой такой, зимой, а тем более зимой такой давненько небывалою, а тем более зимой такой, зимой такой, такой зимой.